с заправленной ниткою иглой. «Какого черта?» — выругался ведущий. Усталым сознанием он не мог сообразить, в чем дело. Он шил, а шва не было. Работал он механически, иначе и не мог столько суток работать. И когда попадали стандартные раненые со стандартными поражениями, все шло нормально. А сейчас был исключительный случай. Для того, чтобы его понять, требовалось напряжение мысли, а голова тяжелая и гудит, и ничего не соображает. «Дайте хорошую нитку, это рвется!» «Шелк нормальный», — произнесла Виктория. «Он не должен рваться». Ее ровный тон, голос, каким она разговаривала во время работы, слегка встряхнул ведущего. Он с трудом приподнял голову, на мгновение закрыл глаза и потом осмотрел операционное поле как будто другим взглядом и понял, что действительно шелк ни при чем. Рвется ткань, а не нитка. Оказывается, он удалил не весь пораженный участок, а точнее выявился еще один участок, требующий удаления. «А вы-то что?» — спросил ведущий своего ассистента. «А что я? Не видели?» «Не видел». «Работаем». Ассистент ведущего, подполковник Бориславский, самый старший в медсанбате. Ему за 50. Он давно в армии, а как попал сюда, пока не ясно. Ведущему еще не удалось расспросить его о жизни, о службе. Только познакомились, и началась операция. А во время работы не до праздных разговоров. Тем более, что сам Бориславский молчалив и дело понимает без слов. Этим-то он и понравился ведущему, потому-то он и взял его в ассистенты. Впрочем, поначалу выбор на Бориславского пал по другой причине. Он самый старший не только по возрасту, но и по званию. С кем же ему еще работать, как не с ведущим? И они трудились все эти 5 суток, расходясь на отдых на час-два и снова встречаясь у стола. Сейчас ведущий понял, что его ассистент окончательно выбился из сил, что он спит с открытыми глазами, и его необходимо подменить. «Дорда», — произнес он негромко, продолжая работать руками, — «на следующую операцию встанете ко мне, а вы отдохнете». Бориславский никак не отозвался на его предложение, взял поданный ему зажим и зажал очередной сосудик. Они иссекли пораженную часть кишки, но и на этот раз не смогли выйти из живота. Кровотечение не прекращалось. Салфетка, положенная в полость, через минуту становилась красной. Уж не наваждение или это? Не плод усталого воображения. Ведущий вновь приподнял голову, закрыл глаза и открыл их. Нет, не наваждение. Кровотечение продолжается. А тут еще этот живчик из сортировки вновь появился, торчит в тамбуре. Вот придурок какой-то. Надо будет после операции разобраться с расстановкой кадров. Но кровотечение... Что же с ним делать? Откуда оно? Пульс? Ответа не последовало. Пульс, спрашиваю. Ведущий покосился на ассистента. Бориславский смотрел на него осоловелыми глазами, как пьяный, как контуженный работой. Ведущий подумал, но заканчивать-то надо, из живота-то выходить надо. «Комбат-то!» — повысил голос он. «Срочно сюда, комбата! Что он делает?» В душе удивилась и восхитилась Виктория, понявшая, что происходит за операционным столом, ведь он так заботится о своем авторитете, ведь здесь еще не знают, какой он хирург. На совещании его не поддержали, и он переживал это. Она с любовью смотрела на его усталый затылок, оттопыренные уши, полоску загара на шее. Вот он, оказывается, какой, вот каким он может быть. В палатке появился комбат. Ведущий узнал его по пришаркивающей походке —